Долгожительница Чун Гибок, проживающая в 45-й соседской группе села Намса уезда Ёндим провинции Чагань, отметила свое столетие. Благодаря теплой заботе уважаемого Ким Чун Ына для Чун Гибок был накрыт юбилейный стол.